Глава третья. 3017 год. Планета Земля. Дикая территория. Пепельная зона. Действие происходит параллельно событиям третьей книги. Майор Радковский обессиленно всплеснул руками и уставился на прокуратора с отчаянно плаксивым выражением. «Связи нет, сэр! Нас никто не слышит! В эфире одни сплошные помехи!» Прокуратор Штайгер, которого безумно бесил вечно ноющий тон ученого, хотел было разразиться громкой руганью, но в последний момент вспомнил, что он находится вовсе не у себя в кабинете и что на его голос могут пожаловать твари со всех местных окрестностей. Понимание этого факта заставило его сдержаться, и он ограничился лишь тем, что смерил невольного товарища по несчастью испепеляющим взглядом, от которого тот стал выглядеть еще более напуганным и несчастным. Впрочем, если бы прокуратор империи имел возможность лицезреть себя со стороны, он бы заметил, что выглядит не сильно лучше. Ситуация, в которой он оказался, его не просто пугала, она вызывала самый настоящий леденящий душу ужас. Пока что заместитель начальника СБИ еще кое-как сохранял здравость рассудка, но это было связано лишь с тем, что у него оставались стимуляторы для стабилизации психологического состояния. Он уже превысил максимально допустимую дозу, а значит, впереди его ждет жесткий откат, который произойдет сразу же, как только последний из имевшихся у него в наличии стимуляторов закончит свое стабилизирующее действие. Чертов побочный эффект! Если это произойдет здесь, то он точно не жилец, ибо откат такой силы на достаточно длительный период времени превратит его в обезумевшее от паники и ужаса животное, не способное хотя бы немного соображать. Так, как это было тогда, в урановых рудниках этой трижды проклятой базы А-113. Впрочем, там он впал в истерику и без всяких передозировок, ибо этому способствовала ужасающая по своей жестокости атака мутантов, в считанные минуты уничтожившая отряд его лучших штурмовиков. Тогда, бросив их прикрывать свое отступление, ему удалось скрыться, избежав смерти. А сейчас? Кто прикроет его сейчас? Этот недоносок Майк? Да он сам едва ли под себя не сходил от страха. Вон как руки дрожат, словно лихорадку подцепил. Может, дать ему один стимулятор? «Нет, нельзя. Чем раньше они закончатся, тем раньше меня накроет откатом, и тогда точно конец. Нужно выбираться отсюда. Сидеть на месте нельзя. Никто за ними не прилетит. Надо идти, но в какую сторону?» Прокуратор в очередной раз огляделся вокруг, но, как и раньше, не смог различить что-либо на расстоянии дальше десятка метров, ибо окутывающий все окружающее пространство густой туман значительно препятствовал видимости. Это туманное пятно он заметил еще с воздуха. Оно было поистине огромным и простиралось минимум на несколько километров. Пятно выглядело зловеще и странно, резко контрастируя с ярко-пестрой картиной простиравшихся внизу джунглей. Конечно, джунгли были опасны, но если бы место посадки выбирал он, а не навигационная система катапультировавшихся пилотских кресел, он предпочел бы приземлиться в лесу, чем оказаться в этом жутком затуманенном месте. К несчастью, навигационная система решила иначе. Возможно, ее сенсоры уловили, что внутри туманной зоны есть максимально пригодная для посадки территория. А может быть, система попросту оказалась повреждена. Но как бы то ни было, они оказались именно там, где оказались, и с этим нужно было что-то делать, причем немедленно. Прокуратор решился. «Хватай провиант, мы уходим», — произнес он, открывая крышку спинного отсека пилотского кресла и извлекая из него небольшую сумку с набором для выживания. «Уходим?» — растерянно переспросил Майк. «Но куда?» «Куда угодно. Лишь бы подальше отсюда», — раздраженно огрызнулся Штайгер. «Или ты предпочитаешь сидеть тут до скончания своих дней?» «Но я активировал сигнальный маяк. Мы должны оставаться на месте и ждать помощь». «Ты же сам сказал, что нет связи», — напомнил ему Курт. «А раз нет связи, то и сигнал маяка никто не сможет засечь. Я слышал, что тут есть какие-то аномальные зоны, где техника сбоит. И что-то мне подсказывает, что мы угодили как раз в одной из них. Останемся здесь — сдохнем. А так есть хоть какой-то шанс выбраться». Майк Ротковский, поежившись, бросил опасливый взгляд по сторонам. Он тоже слышал о таких местах внутри сектора заражения, но до последнего не хотел верить, что их занесло именно в одно из них. Тем не менее, следовало признать, что прокуратор был прав. Оставаться на месте – верная смерть. Если это действительно та самая аномальная зона, а судя по странному туману, внутри которого парили какие-то напоминающие пепел частицы, это действительно так, искать их здесь никто не будет. Точнее, их не будут искать люди, а вот мутанты вполне может быть. «Да, вы правы, господин прокуратор», — ученый кивнул и полез извлекать свой комплект для выживания. «Но как мы определим, в какую сторону идти? Признаться, пока мы садились, я полностью потерял ориентацию в пространстве». Курт Штайгер долго не отвечал, мрачно глядя на показания компаса, который нашелся в его выживальческом комплекте. Компас был механический, что вроде бы должно было обеспечивать его надежность, но нет. Стрелка хаотично вращалась по кругу, дергаясь то в одну, то в другую сторону, и было понятно, что на этот прибор надежды нет никакой. «Черт!» — Штайгер со злостью зашвырнул бесполезный прибор в туманную мглу. «Будьте вы прокляты со своим сектором заражения!» В окружающей мглистой тишине его выкрик прозвучал особенно громко. «Господин Штайгер!» — робко пробормотал Майк. «Мы можем привлечь к себе лишнее внимание, и...» Он замер на полуслове, испуганно замолчав, и уставился куда-то за спину прокуратора. Тот поспешно обернулся, испуганно хватаясь за пистолет, но ничего не увидел. «Какого черта?» Раздраженным шепотом обратился он к своему невольному попутчику, продолжая целиться в белую мглу. «Там...» — Майк нервно сглотнул. «Там... что-то двигалось». «Ничего не вижу». Нервно откликнулся Курт, на всякий случай медленно отступая назад. «Я видел огромную тень. Лицо ученого было белым, как мел. В тумане». «Нет, там ничего», — неуверенно проговорил Штайгер, вставая так, чтобы между ним и непонятным туманным нечто оказалась преграда в виде спаренных пилотских кресел, на которых они ранее катапультировались. Майк открыл было рот, чтобы что-то произнести, но в этот момент огромная тень выступила из тумана прямо за его спиной. Курт Штайгер и охнуть не успел, как тень обрела резкость, материализовавшись в некое подобие гигантского червя, который вознесся над землей вертикально, подобно кобре. Голова чудовища отличалась от тела, представляя собой мощное костяное образование, разделенное на сегменты, словно закрытый бутон чудовищного цветка. Глаза Курта расширились от ужаса. Попятившись, он зацепился каблуком за торчащий из земли корень и, уже падая, заметил, как гигантский червь резко обрушился вниз, разевая свою огромную сегментированную пасть. Мгновение, и чудовище заглотило Майка по пояс, а еще секунду спустя монстр вновь распрямился, запрокидывая голову, после чего Курт увидел, как судорожно дергающиеся ноги ученого исчезают в его чудовищной пасти. Мутант попросту проглотил человека. И от лицезрения этой картины Штайгера едва не парализовало. Но только лишь едва. Несмотря на дичайший испуг, заместитель главы службы безопасности империи вскочил и рванулся, куда глаза глядят, со всей возможной скоростью. Бежать было непросто. Буквально через несколько метров почва ушла у него из-под ног, и он кубарем покатился по покрытому грязью склону. Падение было неконтролируемым. И хоть Штайгер и пытался затормозить, набранная инерция вкупе с довольно крутым откосом склона не позволили ему это сделать, в результате чего прокуратор империи сделал несколько эффектных, но довольно неуклюжих кульбитов в воздухе и, ударившись головой обо что-то твердое, отключился. Штайгер приходил в себя медленно, постепенно осознавая, что жив, а также, что ему очень докучает неприятный пронизывающий холод. С трудом разлепив глаза, Курт не увидел ничего, кроме мутной белесой пелены тумана, что было неудивительно с учетом того, что лежал он на спине и смотрел четко в направлении неба. Это было хорошо. Вырубись он лицом вниз, то уже, скорее всего, был бы трупом по причине того, что лежал в русле неглубокого ручья, чьи неспешно бегущие воды сейчас омывали его неподвижное тело, лишь слегка не заливая лицо. Прокуратор со стоном принял сидячее положение и осторожно ощупал макушку. Голова кружилась, болела, но, похоже, обошлось без рваных ран. Внезапно Курт вспомнил о причинах, в результате которых он угодил в этот овраг и испуганно огляделся. Мутанта видно не было. Впрочем, с учетом того, какой плотности вокруг стоял туман, это было не мудрено. Наверху видимость была хоть и небольшой, но все же простиралась на десяток метров. Здесь же туман сгущался настолько, что дальше пары шагов что-либо разобрать было уже невозможно. Оставалась слабая надежда, что туман скроет не только мутантов от глаз Штайгера, но и Штайгера от глаз мутантов. Хотя верилось в это не очень, так как, скорее всего, для местных обитателей подобные условия были естественными, и они вполне могли ориентироваться, не опираясь на привычное человеку зрение. К примеру, у гигантского червя, который сожрал Майка, глаз вообще не было. От воспоминания о жуткой сцене поглощения ученого Штайгера накрыло волной паники. Действие стабилизирующих психику стимуляторов явно было на исходе, и чтобы окончательно не лишиться рассудка от ужаса, он принял очередную дозу, силясь отсрочить побочный эффект. Когда паническая волна схлынула, Курт принял решение двигаться дальше. Но едва поднявшись на ноги, чуть не упал, вскрикнув от острой боли в колене. Немного постояв на месте, он все же нашел в себе силы, прихрамывая, двинуться дальше. Но от осознания, что в случае опасности не сможет даже бежать, ему стало совсем хреново. Курта переполняли смешанные эмоции, среди которых преобладали страх, ненависть и отчаяние. Он ненавидел эту планету. Ненавидел этот проклятый туман, грязь, хлюпающую под ногами. Ненавидел людей, по чьей вине он тут оказался. Хотя вряд ли ту девицу, которую он пытался отловить, а также ее защитника, можно было назвать людьми. Они были мутантами, выродками, ничем кроме внешности не отличающимися от местных обитателей. В каком-то смысле они были даже опаснее, особенно этот чертов Прайс. Прокуратор споткнулся о камень и, не удержав равновесия, вновь растянулся в грязи. Падение сопровождалось новой вспышкой боли в колене, от которой на секунду у него помутнело в глазах. Некоторое время он попросту лежал, пытаясь заставить себя не заорать от ярости и отчаяния. А когда ему, наконец, хватило сил чуть приподняться, внезапно увидел, что через туманное марево виднеется странное красноватое свечение. Из-за тумана границы его было определить затруднительно, и свечение выглядело как размытое багровое пятно, которое то появлялось, то угасало, плавно пульсируя в некоем единообразном ритме. «Что за...» — прокуратор прищурился, вглядываясь во мглу. Конечно, он слышал про то, что в секторе заражения присутствуют светящиеся растения, но это точно были не они, ибо яркость свечения и его интенсивность свидетельствовали о том, что оно было вызвано технологическим источником. Технологическим. Забыв про боль в поврежденном колене, Штайгер неуклюже поднялся и со всей возможной скоростью захромал на свет. «Его нашли!» — билась в голове радостная мысль. «Спасен! Он спасен!» Правда, где-то на задворках сознания все же проскальзывали некоторые сомнения, но Курт Штайгер гнал их прочь, стараясь как можно быстрее добраться до загадочного сияния, которое с каждым шагом становилось все ярче и отчетливее, но все же оставалось еще слишком далеким. «А вдруг они сейчас готовятся улететь? Вдруг они уже решили, что поиски бесполезны, и готовятся стартовать?» Проскользнула в голове шальная мысль, от которой Курт внутренне похолодел. Он попытался прибавить еще ходу, не смог. Проклятое колено распухло и почти перестало сгибаться. В результате каждый новый шаг, и без того дававшийся через боль, стал напоминать изощренную пытку. Тогда Штайгер заорал. «Эй! Я здесь! Я здесь! Эй!» Ответа не последовало. Однако и красное свечение не спешило взмывать в небеса, оставляя Курта без надежды на спасение. «Я здесь! Я здесь!» Задыхаясь от напряжения, продолжал повторять прокуратор, подволакивая негнущуюся ногу и двигаясь вперед. Свечение было уже близко. Еще несколько метров, и Штайгер осознал, что оно исходит снизу. Все еще не понимая, что происходит, он сделал еще несколько шагов вперед и вдруг увидел, как перед ним возник зев, уходящий вниз вертикальной шахты. Стенки шахты были идеально прямыми, а красное свечение было вызвано сиянием кольцевидных диодов, опоясывающих провал. Курт Штайгер ошарашенно застыл на краю колодца, не понимая, что он сейчас видит. С одной стороны, перед ним было вполне себе технологическое сооружение, но с другой... Оно почти наверняка не могло относиться к системе баз военных сил Империи. Но если хозяином сооружения была не Империя, то кто? И вдруг его осенило. Повстанцы. Ну, конечно же. Все сходится. Несмотря на все усилия СБИ, им как-то удалось проникнуть в сектор заражения и обосноваться здесь. Да еще как обосноваться. Подземную базу отгрохали. А может и не одну. А это вот у них, ну, к примеру, вентиляционная шахта. И туман этот непонятный наверняка они напустили. Он блокирует работу электроники, мешает сканировать покрываемый им участок местности с воздуха. Идеальное прикрытие, но... Что это ему дает? Прокуратор задумался. Каковы его шансы добраться до какой-нибудь из баз Легиона? У него нет оружия, припасов, карты. К тому же он едва способен ходить. Нет, в таком состоянии ему здесь просто не выжить. И если это повстанцы, то самым оптимальным вариантом для него будет сдаться в плен. Можно, например, прикинуться перебежчиком. Конечно же, есть шанс, что кто-то может признать в нем прокуратора, но он невелик. Штайгер никогда не выступал по центральному телевидению Империи. Его лицо знают лишь те, кого он лично допрашивал, а таких здесь точно быть не может. Наверное. В любом случае, попробовать стоит. Но для начала нужно избавиться от скафандра. Если повстанцы увидят его в облачении СБИ, ему точно пустят пулю в голову. У перебежчика-легионера еще есть шанс быть взятым в плен, а с безопасниками у них разговор короткий. Приняв решение, прокуратор начал разоблачаться, и когда остался только в легком комбинезоне, потратил еще какое-то время на то, чтобы оттащить элементы боевого облачения подальше в туман. Конечно, хорошо было бы их закопать, но на это сил уже не было. Нога болела нестерпимо, да и руки дрожали все сильнее, свидетельствуя о приближении неизбежного отката после передозировки стимуляторами. А потому, вернувшись к шахте, Штайгер попросту обессиленно опустился у ее края. Немного переведя дух, он выдрал из земли небольшой булыжник и швырнул его вниз. Камень ухнул в глубину, и спустя несколько секунд Курт услышал, как он загромыхал где-то внизу. Сияние перестало мигать, а затем снизу послышался странный протяжный трубный звук, от которого у прокуратора по спине побежали мурашки. Затем сияние вдруг полностью пропало, и все стихло. Теперь вентиляционная шахта не подавала никаких признаков жизни, и это вызвало у Штайгера тревогу. Вдруг подземная база приняла брошенный камень за начало вторжения мутантов и самоизолировала шахту. Что если за ним так никто и не явится? Где ему искать вход в эту чертову подземную базу? Да и сможет ли он? Прислушиваясь к состоянию своего тела, Курт понимал, что однозначно не сможет. Если за ним не явится прямо сюда, то он помрет прямо здесь, буквально в шаге от спасения. От этой мысли ему сделалось совсем дурно. Чертовы повстанцы! Они обязаны обратить на него свое внимание. Они должны забрать его, оказать помощь, проклятые ублюдки! Чувствуя, как его охватывает паника, переходящая в истерику, Штайгер начал выдирать из земли новые камни и швырять их в бездну вентиляционной шахты. А когда камни закончились, лег на край и начал отчаянно орать в глубину, опустив голову вниз. Однако, как бы он ни старался, ничего не происходило. Обессиленный и лишившись всякого самообладания, прокуратор Империи перевернулся на спину и, глядя в невидимое из-за тумана небеса, завыл. Острая жалость к себе, негодование на судьбу вкупе с накатывающим побочным эффектом от передозировки стимуляторами сделали свое дело. Он рыдал и выл, захлебываясь в соплях и слезах, уже не думая о том, что подобное поведение может привлечь к нему мутантов. Неизвестно, сколько продолжалась его истерика, но в какой-то момент у него не осталось сил даже на то, чтобы рыдать. Теперь он просто лежал на спине и бессмысленным взглядом таращился в пространство. Состояние полного равнодушия настолько овладело им, что когда туман над его головой вдруг стал сгущаться, он даже не сразу испугался. Прошла секунда, и из туманной мглы появилось длинное, отливающее металлом гибкое тело. Тело было гибким и узким, больше всего напоминая технологический манипулятор. «Что?» слабо прошептал Курт, когда внезапно увидел еще один, точно такой же манипулятор, а затем еще один. Один из манипуляторов испустил из себя сканирующий луч, который прошелся по неподвижно лежащему человеку с ног до головы. А затем Курт ощутил, как на его конечностях сомкнулись стальные захваты. Штайгер машинально попытался вырваться, но тут же получил разряд током, парализующий его и без того немощное тело. Сознание вновь покинуло его, и то, куда именно его волокут, он уже не видел. Первым, что почувствовал Курт, приходя в сознание, было то, что он висит в воздухе. Тело сжимали стальные тиски, но боли не чувствовалось. Точнее, боль была, но приглушенная. Словно бы весь его организм сейчас был переполнен каким-то сильнодействующим анестетиком и превратился в вялую, бесчувственную куклу. Несмотря на это, Штайгер после нескольких усилий все же смог разлепить глаза. И хоть перед взглядом все сильно плыло, постепенно ему удалось оглядеться вокруг, поняв, что он находится внутри какого-то странного сооружения, которое было лишено людей, но при этом вовсе не выглядело заброшенным. Воздух был сухим и чистым, что свидетельствовало о хорошо функционирующей системе вентиляции. Не было заметно ни следа разрушений, а в нескольких метрах под его беспомощно болтавшимися ногами виднелся вполне себе чистый, без единого намека на мутировавший мох, пол, обильно покрытый разнокалиберными проводами и кабелями. Вокруг царил полумрак, рассеиваемый мерцанием множества стереопанелей, дизайн которых можно было назвать не просто архаичным, но даже древним. Однако, несмотря на возраст, все они работали, демонстрируя какие-то непонятные, быстро сменяющиеся графики, формулы, а также символы, которые Штайгеру и вовсе были незнакомы. Вдоль стен располагались ряды прозрачных биокамер, заполненных мутной жидкостью. Камеры подсвечивались изнутри, и с позиции Штайгера было заметно, что внутри них находятся какие-то существа. Судя по всему, это были мутанты, но мутанты необычные. Необычность заключалась в том, что все они, или почти все, имели внутри своих тел разного рода технологические аугментации, выполненные с высочайшей хирургической точностью. Курт Штайгер не был гуманистом. Ему не претили даже эксперименты над людьми, а уж на каких-то там мутантов ему и вовсе было плевать. Но все же увиденное выглядело весьма зловеще. Зловеще и, самое главное, непонятно. Если это база повстанцев, тогда на кой черт им заниматься подобной вивисекцией местных тварей? Хотят подчинить себе мутантов и поставить их в свои ряды для борьбы с империей? Как вариант. И все же интуиция подсказывала ему, что дело тут в чем-то другом. Однако в чем именно, понять он был пока что не в состоянии. Курт попытался пошевелить рукой. Тело слушалось плохо. Настолько плохо, что о том, чтобы самостоятельно освободиться, не могло быть и речи. Тогда он величайшим усилием разлепил пересохшие губы и попытался подать голос, однако звук, вырвавшийся из его горла, был похож скорее на невнятный хрип. Осознав, что ничего таким образом не добьется, Штайгер оставил попытки что-либо сделать, рассудив, что рано или поздно о нем вспомнят. Главное было то, что он был не на территории, подконтрольной диким тварям нового мира. А уж с людьми, даже если это невесть как проникшие в сектор заражения повстанцы, он найдет общий язык. Но реальность оказалась куда более неожиданной. Внезапно он ощутил, что его вновь куда-то тащат. Курт и не думал сопротивляться. Но ровно до той минуты, пока механические манипуляторы не распластали его на холодной, твердой поверхности стола, явно напоминающего хирургический. В следующую секунду над столом возникло несколько роботизированных рук, каждая из которых была снабжена устройством, явно напоминающим хирургический инструмент. И Курт Штайгер внезапно понял, что с ним будут делать дальше. «Нет!» – прохрипел он. «Нет! Я не хочу! Нет!» Но кем бы ни был таинственный хирург, управлявший роботизированными манипуляторами, желания Курта Штайгера его не интересовали. А вот информация о некоем Серхионе Прайсе, которую он получил из памяти прокуратора, интересовала гораздо больше.